Горд тщательно осмотрел куклу. Прежде всего вы обнаружите, что каркас куклы заполнен механизмами, похожими на часовые. Я не специалист в области механики и не могу сказать, настоящие ли это механизмы, или они здесь так для пущего эффекта. Я подозреваю, что большинство из них игрушечные, но могут попасться и настоящие. Во всяком случае, тело куклы заполнено, и это главное. Сзади имеется длинное отверстие. Если оно все еще открыто, просунь туда руку. И ах, вы отказываетесь, да? Лицо у Гора помрачнело, и он отдернул руку. Увлекшись, он провел рукой слишком близко от острых пальцев куклы. На его ладони появилась кривая царапина, и выступила кровь. Он приложил ладонь к губам. — Старая, добрая, заводная игрушка! — воскликнул он. — Моя верная заводная игрушка! Мне бы следовало разбить вам остаток лица. — Не надо! — вскричала Мадалин. — Это его позабавило. — Как хочешь, малышка. — Во всяком случае, инспектор, вы, кажется, не желаете заняться этими механизмами. Я хочу, чтобы вы убедились, что кукла была набита ими, буквально набита, и в ней никто не мог спрятаться. Элиот был, как всегда, серьезен. Отверстие в корпусе куклы нашлось сразу. С помощью фонаря он рассмотрел механизм и даже пощупал его. Казалось, инспектора что-то насторожило, но он лишь сказал, — Да, это верно, сэр. Здесь никто не мог поместиться. Но вы все-таки предполагаете, что кто-то прятался в этой кукле и заставлял ее работать. Это единственное предположение, которое приходит на ум. Да вот еще что. Есть еще одна часть. Как вы сами видите, это кушетка, на которой она сидит. Смотрите. На этот раз ему пришлось труднее. Слева в нижней части кушетки была маленькая кнопочка. Пейдж увидел, что передняя часть ящика открылась, как маленькая дверь на петле. Внутренняя часть железного ящика, сильно изъеденного ржавчиной, была длиной около 3 футов и высотой не более 18 дюймов. Гор просиял. — Вы помните? — спросил он. Историю с играющим в шахматы автоматом Мальзеля. Фигура сидела на нескольких больших ящиках, в каждом из которых была своя маленькая дверца. Перед демонстрацией балаганщик открывал эти дверцы, чтобы показать, что там нет никакого подвоха. Однако оказалось, что внутри прятался маленький ребенок, который ловко перемещался из одного отделения в другое. Эти движения были столь синхронны, он столь ловко манипулировал дверцами, что зрители не могли его увидеть. Что-то вроде этого написано об этой ведьме. Но очевидцы писали, что дело совсем в другом. Думаю, нет необходимости подчеркивать, что, во-первых, это должен быть очень маленький ребенок, а, во-вторых, ни один из участников представления не мог путешествовать по всей Европе так, чтобы об этом не знал никто. В этой ведьме есть только одно небольшое пустое пространство и одна дверца. Зрители приглашали осмотреть ящик изнутри и убедить, что нет никакого обмана. Большинство из них это проделывали. Фигура стояла на высоком постаменте, и вокруг нее было пусто. И все же, вопреки здравому смыслу, в нужный момент по команде наша веселая леди брала цитру и играла любую мелодию, которую заказывали зрители, возвращала цитру на место, беседовала со зрителями, которые отваживались на это, и исполняла другие старинные трюки, подходящие к случаю. Вы интересуетесь, что могло привести моего уважаемого предка в такой восторг? Но меня всегда интересовало другое. Что заставило его забросить свою драгоценную игрушку, когда он открыл ее секрет? С горы слетели его величественные манеры. — А теперь расскажите мне, как она работала, — добавил он. — Ах вы, маленькая обезьяна, — произнесла Молли Фарнли. Она говорила, как всегда, добродушно, но руки ее были сжаты в кулаки. — Что бы ни происходило, вы всегда будете вставать на дыбы. Вы не удовлетворены? Вы хотите поиграть в паровозики или в солдатики? — Господи, Брайан, иди сюда, я больше этого не вынесу. А вы тоже. Вы, офицер полиции, щупаете куклу, ползаете вокруг нее, как ребенок, а ведь только вчера вечером убили человека. — Прекрасно, — сказал Горс. — Сменим тему. — Расскажите мне все-таки, как это произошло? — Полагаю, вы скажете, что это самоубийство? — Мадам, — с презрительным жестом произнес Гор. То, что я скажу, не имеет значения.